Ночь на 22 октября. Ночь очень прохладная, утром в саду все покрыто инеем, и, несмотря на это похолодание, ночью были настолько сильные приступы внутреннего жара, что я должна была положить холодный мешок в ноги. Конечно, приливы жара чередовались со знобом, сокращением нервов вдоль плеч, рук и спины. Но все же должна была остаться под легким шелковым одеялом, скинув шерстяное. Оба окна, как всегда, были открыты настежь. С вечера видела много вспышек ярких огней. Днем получили биографии АНК. Все так грубы, все так пошлы. И, конечно, не передают его личности как художника и мыслителя и деятеля. Днем большая усталость, гости унесли часть сил, беседу у кресла владыки. Устремление магнита и притяжения являются отношения, и потому так важно то утверждение космического магнита, которое связывает силы устойчивые. Каждое колебание вызывает вибрацию, которая нарушает течение магнита. Намагничивание человеческих устремлений – одно из труднейших условий. О сложнейшей задаче Тара знает. Цементирование пространства и действия магнита сердца – самые огненные основания. Я, Майтрея, говорю. Творчество наше так стремительно, что магнит преодолевает все препятствия. Как вихревые кольца, наша сила уносит все противодействия. Потому мы смещаем, и раса собирается. Человеческое завоевание и нарушение течения магнита соединяются в формулу земного назначения. Моя Урусвати, твои огни ярко-ярко пылают, и синтез чаши показал тебе круг заключенной петли. Относится к ведению огненной петли в круге. Переплетание явленной чаши с действием, явление заключенной петли объясняет действие, обнятое кольцом. Напряженное время. Я говорю, мы, братья человечества, идем слитым сердцем. Человеческие действия без нашего направления так бесплодны. Владыка говорил, что все силы небесные не соберут столько огня, сколько один человеческий подвиг. И ты, я на земле. Как же намагничивать и направлять человеческое сознание?